«Да какие там подробности?» — поморщился я. «Одному примерещилось, что его сожрало гигантское чудище, второму, что буквально с минуты на минуту все канет в небытие, то есть вообще все, включая его самого. Мне совсем не понравилось быть в их шкуре. Хотя выбрался оба раза довольно легко и пострадавших за компанию вытащил. Видимо, сказывается опыт. Не зря же я столько раз с ума сходил. Могу теперь водить экскурсии в эпицентр любого безумия и, что особенно ценно, обратно. Но ощущение победы, знаешь, вот этой счастливой эйфории, когда сделал почти невозможное, и от этого хочется немедленно обнять весь мир, все равно нет. Наоборот, у меня очень скверно на душе, как будто зря старался. Хотя умом понимаю, что совершенно не зря. Просто ты почему-то игнорируешь тот факт, что в течение короткого промежутка времени дважды перенес тяжелую душевную болезнь. Это не могло пройти бесследно. Хочешь сказать, я все еще псих? Не в большей степени, чем обычно. Скорее, выздоравливающий больной, которому следует проглотить пригоршню успокоительных пилюль, сунуть за пазуху пару кристаллов радости, лечь в постель и проспать как минимум сутки, а уже потом разбираться, чувствуешь ты восторг победы или нет. Будь я твоим знахарем, дал бы именно такую рекомендацию. Но, зная тебя, не сомневаюсь, что настаивать бесполезно. Больше всего на свете я хотел бы тебя послушаться. Но Джуфин говорит, вполне может быть, что на самом деле их гораздо больше. Кого их? Спящих, которые чокнулись от страха. Просто они еще не попались нам на глаза. Специально-то их пока никто не искал. А вдруг это что-то вроде эпидемии? Сэр Шурф изобразил на лице такое специальное скорбное выражение, с которым хорошо говорить «поступай как хочешь, но даже не рассчитывай, что я возьму на себя уход за твоей могилой. Выкручиваться будешь сам». Вслух он, однако, просто спросил. «Думаешь, я чем-то могу помочь?» «На самом деле ты уже помог. Примерно как пригоршня успокоительных пилюль и кристалл радости за пазухой. Ну, то есть мне порядком полегчало». Возможность отобрать и съесть половину чужого обеда всегда меня утешала, ты знаешь. Но этого мало. Теперь мне нужна твоя светлая голова, до отказа набитая бесполезными... Прости, я хотел сказать, уникальными знаниями. Какое же счастье, что мы с тобой не были знакомы в годы моей юности, — внезапно сказал сэр Шурф. Почему это? — удивился я. По-моему, я вполне способен скрасить любую юность. «Потому что в ту пору я бы просто пришиб тебя, не дослушав. Понимаю, что это не так просто, как кажется, но, зная тебя и себя, не сомневаюсь, что предпринимал бы подобные попытки по дюжине раз на дню. Одна из них вполне могла бы увенчаться успехом. И с кем бы я, скажи на милость, дружил теперь?» «С моим призраком. Я бы круглосуточно преследовал тебя, печально завывая о своей загубленной жизни. Со временем ты бы привык и даже научился бы находить в моем обществе некоторое удовольствие». «Такое вполне возможно. Привык же я как-то к тебе живому. А ведь поначалу тоже было нелегко. Но ты продолжай, пожалуйста. Что там с моими бесполезными знаниями?» «Все-таки уникальными», — улыбнулся я. «Прости, дразню тебя зачем-то, совсем дурак. Просто у меня сегодня все не на месте. И сердце, и голова, и даже эта штука, о которой говорил Абилат, острие духа, темная сторона ума, похоже, перекособочилась от постоянного употребления. А ведь только и хотел спросить, вдруг ты о чем-нибудь этаком однажды читал? О кошмарах, которые снятся людям и сводят их с ума. Как ни крути, а место действия этих кошмаров не только их помрачненный рассудок, но и наш мир. И хоть убей, а нас это тоже касается. Правда, не знаю пока, каким местом. И на темную сторону пойти прямо сейчас с вопросами не могу. И я, будем честны, в плохой форме. По городу в таком состоянии бегать вполне сойдет. И еще пару-тройку безумцев, если что, вытащу. Не вопрос. Но с темной стороной пока лучше не экспериментировать. Потому что... Слушай, звучит очень глупо, но иногда я ощущаю себя там кем-то вроде приглашенного в оркестр музыканта. Партия у меня простая, всего одна нота, Да и та вряд ли слышна в общем хоре, но вдруг, если приду туда встревоженным и усталым, испорчу весь концерт. Очень надеюсь, что нет, но все равно лучше не рисковать. Разумная предосторожность. Рад, что ты начинаешь более-менее ясно представлять свое место в мире. И учитываешь собственную силу даже в те моменты, когда совершенно ее не ощущаешь. Что же касается страшных снов, толку от меня будет немного. Разве что могу процитировать тебе Хлеви Айвази, видного ученого-современника и наставника короля Мёнина.